Фрагмент 6. Мотивация. Четкая цель. Психология клиента. Заинтересованность в результате. Коллектив. Цель. Профессионализм. Мобильность. Сотрудник. Понимающий коллектив. Профессионал. Руководитель. Умение создать коллектив, способный достичь результата. Правильный ответ. Стоит сразу отметить, что данный кандидат лучше всего соответствует вакансиям, связанным с продажами или видами деятельности, предполагающими гонорар по результату работы. Об этом свидетельствует полностью ответ на первый вопрос, а также мобильность коллектива. Коллектив, способный достичь результата. Проявляется очень четкая ориентация на окружение, причем как на клиента, так и на коллектив. Наиболее подходящая корпоративная культура – команда или групповое управление, по Моутону Блейку, интересы людей и дела учитываются в равной степени максимально возможно. Большое значение для кандидата играет достижение результата цели. Имеет смысл ставить четко измеримые цели, подчеркивать реальные достижения. Размытость цели будет демотивировать. Вместе с тем кандидат, скорее всего, вполне готов к работе в изменчивой среде. Мобильность. Работа, не предполагающая видимых результатов, не подходит. Большое внимание стоит уделять профессиональному росту, вероятнее всего в сфере психологии работы с клиентами. Материальную заинтересованность можно оценить как заинтересованность в результате, из чего следует большая эффективность системы бонусов или комиссионных, при которых сотрудник сам сможет влиять на свое вознаграждение, и оно будет четко привязано к результату его работы. Демократичный стиль управления и управление по целям – наиболее оптимальный вариант для подобного кандидата. Значительная ориентация на коллектив предполагает, что человеку будет необходимо чувствовать себя частью команды. При работе в ситуации территориального удаления этому стоит уделить особое внимание.